Примечание. Когда я рассказала об этом его сыну Евгению в 2003 году, он сказал, что большая теплота Пастернака в отношении Цветаевой могла объясняться тем, что у них когда-то был роман. Тем не менее, несколько раз он пошел на большой риск, чтобы помочь Ахматовой в трудную минуту. Она часто останавливалась в его московской квартире. Поссорившись с женой, он иногда уезжал в Ленинград и ночевал на полу ее комнаты. Ахматова считала Пастернака великим поэтом, гением. Евгений Рейн полагает, что Пастернак вполне мог просить ее руки. Она часто шутила на эту тему. Впрочем, любовных отношений между ними не было, и причиной тому была жена Пастернака, Зинаида Николаевна. Ахматова ее не любила. Ей не нравилось отношение с Зинаидой. Зинаида считала Пастернака гораздо интереснее Ахматовой и полагала, что он гораздо более значимый поэт. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Москва, сентябрь 2003 года. Ахматовой действительно не нравились жены Пастернака. Первая жена Пастернака, Евгения Владимировна, была мягкой и образованной женщиной, но по какому-то заблуждению считала себя великой художницей. Зинаиду Николаевну Ахматова называла «драконом на восьми лапах». Особенно не нравилась Ахматовой последняя любовница Пастернака, Ольга Ивинская, которая в 1946 году работала в московском журнале «Новый мир». Ивинская была пышной блондинкой, на 20 лет моложе Пастернака. Когда они стали любовниками, ей было всего 34 года. Пастернак обожал ее до конца жизни, хотя все же не решился оставить Зинаиду Николаевну. Он разрывался между любовницей и семьей. Ольгу сослали в лагерь в 1949 году, тогда же, когда и Льва. Знавшая Ивинскую по работе в «Новом мире» в 1946-1947 годах, Чуковская стала отправлять посылки с продуктами, одеждой и книгами ее подруги, писательнице Надежде Адольф Надеждиной, заключенной в том же лагере. В 1956 году Надеждина вернулась из лагерей, и выяснилось, что она не получила ни одной посылки. Ольга бессовестно обкрадывала подругу, находившуюся на грани смерти от голода. Примечание. Эту историю рассказала мне в 70-е годы Вера Траиль, а затем подтвердила Чуковская и Ридер. По этой причине Ахматова отказалась поддерживать знакомство с Ивинской после ее освобождения, но настаивала на том, чтобы Пастернаку этого не рассказывали. 20 января 1954 года, когда Чуковская спросила Ахматову об ее отношении к Пастернаку, она иронично ответила: «Я обожаю этого человека. Правда, он не сносен. Примчался вчера объяснять мне, что он ничтожество. Но на что это похоже?» Я ему сказала: «Милый друг, будьте спокойны. Даже если вы за последние 10 лет ничего не написали, вы все равно один из крупнейших поэтов Европы 20 века». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 87. Но когда Пастернак рассказывал ей о том, что должен писать больше стихов, чтобы зарабатывать деньги для Ольги, Ахматову это раздражало. Однажды она даже накричала на него, заявив, что русской культуре очень повезло, что он так нуждается в деньгах. Пастернак продолжал писать любовные стихи, посвященные Ивинской. Он часто просил Ахматову позволить Ольге навестить ее, но Анна Андреевна всегда отказывалась, не объясняя причин, чтобы не ранить старого друга. То общее, что было у Пастернака с Ахматовой, разделило их. Пастернак прославился своими переводами Шекспира, оригинальными, свободными и глубокими. Ахматова могла читать Шекспира в подлиннике. Примечание. Хотя, если судить по воспоминаниям Берлина, ее разговорный английский понять было крайне сложно. Она отлично понимала, на какой риск идет Пастернак. Ей очень нравились его стихи, но ее расстраивало то, что после переводов Пастернака переводы ее давнего друга Михаила Лозинского, гораздо более близкие к оригиналу, оказались забыты. В 1957 году Ахматова заявляла, что никак не может согласиться с тем предпочтением, которое отдается переводам Пастернака. Она понимала, что стихи Пастернака легче произносить, они более естественные и живые, но величественные строки Лозинского гораздо больше соответствовали духу Шекспира. Ахматова считала, что, избавив текст Шекспира от помпезности и риторики, Пастернак сознательно упростил и приземлил язык оригинала. Помимо переводов, Пастернак продолжал работать над «Доктором Живаго». Он начал писать этот роман еще в 1945 году и уже читал отдельные главы близким друзьям. В 1954 году 10 стихотворений из романа были опубликованы в журнале «Знамя». 4 декабря 1957 года Ахматова сказала Чуковской о том, что прочла роман, и некоторые его страницы показались ей настолько плохими, что, скорее всего, их написала Ивинская. Особенно не понравился ей нравоучительный, проповеднический тон повествования. Тем не менее, она высоко оценила описание природы. «Я ответственно утверждаю, равных им, пейзажам, в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого. Они гениальны, как Рос Орешник». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 271. Роман понравился далеко не всем. Евтушенко, к примеру, счел, что он слишком напоминает романы XIX века. Примечание. Так он говорил мне, когда мы в 1978 году были на могиле Пастернака. В 1956 году роман был закончен. Пастернак подписал договор на издание книги в Гослитиздате. В то же время он отдал копию рукописи Серджо Анджело, члену Коммунистической партии Италии, а тот передал ее владельцу миланского издательства Джан Джакомо Фильтринелли. Фильтринелли решил опубликовать роман в переводе на итальянский. Пастернак согласился, но поставил условием, чтобы русское издание вышло раньше. Впрочем, даже с такой оговоркой решение публиковать роман за границей стало катастрофой.